Володя, отчаянно пыля стоптанными кирзаками, избивая и без того уже стертые в кровь локти, сквозь узкий пролом по-пластунски вполз по груди кирпичного крошева в темный, воняющий затхлостью и болотом подвал, почти до основания разрушенного двухэтажного жилого дома. Все, похоже, плащу совсем хана пришла. Мало того, что все полы изодрал, пока по развалинам козлом скакал, так теперь еще и половину пуговиц стесал и оба рукава прорвал. Такое уже не заштопать. Кубарем скатился вниз, вляпавшись ладонью в какую-то воняющую тухлятиной жижу на полу. А, и черт с ним, не до того сейчас. Главное, старенький радиометр на поясе молчит, остальное не важно. Грязь отмоем, а вот в какую-нибудь горячую дрянь вляпаться не хотелось бы. Хоть и много лет прошло после тьмы, а все еще нет-нет, да и попадаются фонящие участки. Дальше на север еще хуже. Это Володя точно знал. Доводилось бывать, когда еще был жив рыжий. Так, заметили эти уроды, куда он спрятался или нет? Заметили. Сразу несколько пуль ударились наружу в стену, а одна, влетев внутрь подвала, с мерзким визгом ушла в рикошет. Твою ж мать! Володя поглядел на свой верный, с обшарпанным прикладом и цевьем до белизны вытертый АК-74. Так, сколько в магазине осталось? Патронов 10-12, не больше, и один запасной, еще 30. И все. Этих там человек 20. Да уж. Вот теперь, похоже, точно звездец. А ведь все так неплохо начиналось. Забрался, конечно, далековато, аж в Котово, но зато очень удобно прибарахлился. На задворках старой автобазы нашел наполовину вросший в землю облупившийся кунг, а в нем настоящая пещера Али-Бабы из детской книжки. Набор отверток с кучей насадок в пластиковом чемоданчике. Отвертка-пробник в прозрачном пластиковом корпусе и с зеленым светодиодом в навершии, болгарка, электродрель и два автомобильных генератора. И все, судя по виду, вполне исправное. А к болгарке еще и 5 дисков, 2 по кирпичу, 3 по металлу, новеньких, в целлофане. И это не считая всякой мелочи, вроде нескольких ящиков с всякими болтами, гайками, шайбами, проволоки и разного инструмента, вроде молотков и пассатижек. Повезло, чего уж там. Странно, как на него раньше никто внимания не обратил. Хотя, возможно, в этот глухой тупичок с самой тьмы никто не заглядывал. Весу добычи выходил немалый, особенно если учитывать, что до самой Иловли ему это все на собственной хребте не волочь придется. Поборовшись с собственной жадностью, брать решил только самое ценное – генераторы, электроинструмент и набор отверток, в чемоданчик которым он аккуратно пристроил и пробник. Конечно, хорошо бы все забрать, но ведь не лошадь же он, почти 130 километров на себе такую тяжесть тащить. Машины теперь нету, сгинула машина, вместе с рыжим. Эх, чего уж теперь вспоминать-то, топать нужно. Вот и потопал на свою голову. Чего в том самом кунге не переночевал, идиот? Ведь была ж такая мысль. Нет, хотел бы быстрее до дома добраться. Добрался, аккурат до какого-то сходника бредунов в развалинах гусевки. Одному богу известно, чего такого секретного они там обсуждали или делали. Но появлению постороннего свидетеля в Володином лице почему-то не обрадовались. Гнали его, словно зайца по степи, километров 5-6, аж до самой Ольховки. Главное, ведь мог бы оторваться, если бы сразу рюкзак с хабаром скинул. Так нет, до последнего его волок, все на что-то надеялся. Ну и фиг ли толку, один черт этот рюкзак в конце концов бредунам и достанется. Пришлось его на улице скинуть, а то бы в эту дыру ему ни в жизни не влезть. И так еле втиснулся. Теперь здесь, похоже, и придется одному дурному и шибко самонадеянному ходоку свой последний бой принимать. Ой, как же помирать-то неохота. Да и нельзя ему помирать, кто ж о Маринке-то тогда позаботится. Суки. Володя в отчаянии зажмурил глаза и ткнулся лбом в холодный бетон стены. Да откуда ж вы повылазили-то на мою голову? Да уж, еще полгода назад скажи ему кто, что видел бредуна южнее Камышина. Володя сам бы такому фантазеру в лицо рассмеялся. Действительно, бредуны, конечно, больные на всю голову, если по зараженным пустошам даже без дозиметров шарятся. Но не настолько у них радиация еще мозги разъела, чтобы с пограничниками бодаться. Нет, набеги бредунов и уродов периодически случались. Ну так они в набег меньше, чем парой-тройкой сотен и не ходили никогда. Но чтобы вот так, в наглую, в атаку в два десятка этих мразей радиоактивных в сотни километров от Волгограда за ходоком охоту устраивало, такого на памяти Володи еще не бывало. Из-за войны все. На юге снова турки голову подняли. Вот и сняли с границы почти всех. Только бригада выловили и осталась. Да только бригада – это не пограничники. Они облав на бредунов в степи устраивать не будут. У них задачи всю жизнь другие были. Вот и распоясались бандиты. В спину снова ударили пули. Володя тряхнул головой и поудобнее перехватил автомат. Нужно хоть пугануть напоследок гадов. Отойдя вглубь подвала, Рыжий всегда учил его, тогда еще малька совсем, что высовываться в таких случаях та еще дурость. Из глубины помещения стрелять нужно. Ходок внимательно оглядел улицу сквозь пролом. Есть. Вдоль стены дома напротив метнулась перебежка тела, завернутая в длинную, напоминающую плащ, обтрепанную хламиду с глубоким капюшоном. На тебе, сволочь! Короткая очередь, толчок приклада в плечо. Бредуна впечатала в стену, и он медленно сполз по ней вниз, оставляя на бурых растрескавшихся кирпичах темно-красную отметину. Ну вот, уже у вас сухую выиграть не получится, твари. Как минимум 1-1, боевая ничья, как любил говаривать Рыжий. Бредуны ответили. Пролом затянуло тонкой кисеей красноватой кирпичной пыли, а прямо над ухом прожужжали злыми майскими жуками еще две влетевшие в пролом пули. Володя плашмя рухнул на пол и, подняв автомат над головой, не глядя, несколько раз выпалил в дыру. Один черт, конец. Сейчас подберутся вдоль стены сбоку и закатят гранату. А так, хоть попугать их гадов перед смертью. На улице вдруг дурными голосами взвыли сразу несколько глоток, а потом босовито и солидно залязгал пулемет. Вот это ничего себе! Неужели помощь? Кто же это может быть? Патруль бригады? Нет, маловероятно. Они так далеко от Иловли не забираются. Может, эти, с юга? Месяца полтора назад приехали тут какие-то, народ говорил, чуть ли не с Терского фронта, наемники, мол, в помощь, вместо погранцов. Сам Володя их в глаза не видел, они в Большой Ивановке встали, там, где раньше у пограничников передовой форпост был, а туда ему забредать последнее время не доводилось. Но тех, кто видел, рассказывали, что мужики явно серьезные, на хороших машинах, при двух БТРах, оружие у них, что у дурака фантиков. Тут по зиме кино новое на кинопередвижке привозили, как раз про них, про терцев. Говорят, прямо вылитые, только еще круче, потому как настоящие. И, похоже, не врали. Воевали снаружи явно богато. Гавкал короткими очередями пулемет. Разноголосицы лязгали короткими очередями несколько автоматов. Звонко, словно пастуший хлыст, хлопали винтовки. Потом грохнул взрыв, и все стихло. «Эй, партизан Аджимушкайский! Алло, ты там живой?» Донесся снаружи насмешливый голос. «Живой», — отозвался Ходок. «Ну так вылезай, хоть поглядим, стоило ли ради тебя патроны тратить». Делать нечего, кое-как отряхнув с превратившегося в лохмотье кожаного плаща вонючую грязь, Володя поправил на шее старенький шемах и снова полез в пролом, теперь уже в обратном направлении. Выбравшись, он стал подниматься с четверенек, щурясь от слишком яркого после подвального полумрака солнца, да так и замер с открытым ртом. Да уж, только ради картины, открывшейся его глазам, стоило в этот переплет с бредунами попасть. Прямо посреди засыпанной пылью и разным сорам улицы, метрах в 30 друг от друга, стояли два... Назвать это машиной как-то не получалось. Нечто, явно имевшее в далеких предках армейский УАЗ. Вот только задранная чуть не на полметра выше, чем обычно, попирающая давно растрескавшийся асфальт рубчатыми протекторами колес, украшенная дополнительными дугами безопасности, да еще и с пулеметом на турели, смотрелась откровенно угрожающе. Стоявший прямо перед Володей бугай очень органично вписывался в пейзаж с машинками. Высоченный, не ниже 2 метров, широкий, словно шифоньер, одетый в слегка вытертую и выгоревшую на солнце горку и подвесную, плотно набитую магазинами и гранатами. В кобуре на бедре Стечкин, на ремне поперек груди вообще непонятно что. Вроде как калаш, если по ствольной коробке, мушке и дульному тормозу судить. Но при этом с каким-то чудным прикладом, похожим на приклады турецких винтовок с агитплакатов, странным, покрытым какими-то рубчатыми рельсами и прикрепленной снизу дополнительной рукоятью цевьем и с явно дорогой навороченной оптикой. А вместо магазина – бубен от РПК на 75 патронов. Полный звездец. «Эй, малец, ты часом помереть со страху не собираешься?» Громила поправил лихо сидевшую на голове черную косынку и задорно подмигнул. Володя молча отрицательно замотал головой. «Ну и правильно», — широко улыбнулся Амбал. «Раз помирать не будешь, давай тогда знакомиться. Владимир Слемашок, ходок», — представился Володя. Громила обернулся к машине и крикнул кому-то, сидящему на переднем пассажирском сиденье. «Курсант, свяжись с местными, пусть подтвердят личность». «Лады», — донеслось оттуда. Пока таинственный курсант что-то бормотал в рацию, Володя смирно стоял, закинув на плечо автомат, а бугай разглядывал его, весело щуря свои карие, чуть раскосые глаза. «Прозвище у тебя какое? Ходок». Снова донеслось из УАЗа. «Малек». «Все нормально, командир. И прозвище совпало, и по описанию похож». «Ну что ж, Вова, будем знакомы». Великан в черной косынке снова подмигнул и протянул устрашающих размеров ладонь. «Михаил Тюкалов, позывной Чужой. Значит, говоришь, ходок?» «Угу», — мотнул головой Володя и снова поймал на себе веселый и немного скептический взгляд. «А не слишком ты, друг, молод?» — начал было представившийся Михаилом Амбал, но вдруг резко осекся и, несколько секунд помолчав, вдруг выдал. «Понял тебя, Коваль. Тогда возвращайся. Собираем трофеи и на базу». «Он что, контуженный, что ли?» — мелькнула в Володиной голове испуганная мысль. «А что, если на голову ушибленный и заговариваться начал? Так сейчас пальнет из своего понтового автомата, и все, поминай, как звали». И лишь через секунду ходок сообразил, что сказано это было вовсе не ему. Он разглядел торчащий в ухе Михаила маленький наушник с уходящим от него куда-то за плечо витым проводочком. «Вот это да! Точно, крутые до безобразия. Какое уж там кино. Про такие вот примочки к радиостанциям он только от Рыжего до его друзей слышал, когда они, немного выпив, начинали прошлые, еще довоенные времена вспоминать. Правда, вживую увидал впервые. Ни у погранцов, ни в бригаде таких игрушек ни у кого не было». «Так о чем это я?» Снова обратился к ходоку Тюкалов. «А, ну да, не слишком ли ты, парень, молод для такой работенки? Тебе лет-то сколько вообще?» 18. Выпалил Володя и тут же стушевался под будто насквозь просвечивающим его взглядом наемника. «Ну будет, скоро». «Скоро это когда?» «Весной следующей». Обреченно махнул рукой ходок. «Значит, только-только 17 стукнуло. Ну и кой черт тебя, стручок ты зеленый гороховый, в такую даль одного понес, да еще в такое время? А чего делать-то?» С вызовом поднял на Михаила глаза Стельмашок. «Жрать хочется, и не только мне одному». «Семья?» — понимающе поинтересовался Тюкалов. «Сестренка младшая, 10 лет». «Тогда ясно. Не зря хоть сходил». «Не», кивнул в сторону по-прежнему лежавшего возле пролома рюкзака Володя. Нормально прибарахлился. Если сдам все по нормальной цене, месяца на полтора хватит. Ну, экономно, если. Ничего, не переживай. За тобой еще шмотки вон того гаврика. Тюкалов махнул рукой в сторону распластавшегося под стеной грудой вонючего тряпья бредуна. Не ахте что, но все же. Сзади вдруг громко рыкнул мощный дизель. Володя чуть не подпрыгнул от неожиданности. С севера, со стороны окраины, к месту боя неспешно и с достоинством пылил БТР-80, на броне которого сидели еще двое в черных косынках. Один с пулеметом, у второго, низенького, похожего то ли на киргиза, то ли на калмыка, в руках была очень необычная и красивая снайперская винтовка. Ну да, теперь понятно, чего бредуны так вопили. Какой бы ты больной на всю башню ни был, подыхать никому не хочется. Когда тебе пути к отступлению такая дурында отрезает, сразу ясно становится. Дрянь дело. Ну чего, Рус? Поинтересовался висящий на тонкой проводочке миниатюрный микрофон Тюкалов. Азиат со снайперкой не стал отвечать по станции, а просто сделал красноречивый жест, чиркнув себе ладонью на уровне КДК. Ну да, куда уж понятнее. Михаил только кивнул в ответ и снова повернулся в сторону страхолюдных УАЗов. «Шуруп, как вы там?» С противоположной стороны улицы Тюкалову тут же подскочил невысокий крепкий парень, у которого из-под сдвинутой со лба вверх черной косынки выбивался наружу рыжий вихор. «Все, командир, шмон закончили, 15 тушек, с них 4 автомата. Не поверишь, 2 ППС и 2 калаша, да не абы каких, а раритетных, которые образца 47-го года. Где только выкопали такие. Один ручник, 3 карабина СКС, мосинских винтовок, 7 штук. Пистолетов всего 3, 2 ТТ и 1 ПММ. Боеприпасов немного, гранат 5-ок. Сейчас Рус с Ковалем подъедут, глянем, что у тех, которые в бега подались, было. Счетчиком трофеи проверили?» – спросил Михаил. «Еще не хватало радиоактивное железо в своих машинах возить. На дозиметрическом посту бригады такой хай подымут, век не расплюемся». «Обижаешь, командир. Нам позориться перед местными ни к чему. Да и так, вредно оно», — ответил рыжий шуруп. «Ну и ладненько», — кивнул Тюкалов, а потом ткнул пальцем в сторону убитого Володей бредуна. «Так, Саня, все, что вон с того орла комнатного сняли, парнишке отдайте. Его трофей законный». «Да мы и не претендуем», — хитро подмигнул стельмашку Саня Шуруп. «Что с бою взято, то свято. Пошли, гроза пустоши, трофеи тебе твои выдам». Володя, уже поняв, что Тюкалов тут самый старший и на любое действие не мешало бы спросить его разрешения, вопросительно взглянул на Михаила. Тот только коротко кивнул и пошел в сторону остановившегося неподалеку БТРа, с которого ему навстречу уже соскочил азиат-снайпер и средних лет крепкий мужик с печенегом. Подобрав с земли свой мешок, ходок направился вслед за Сашей Шурупом к сложенным кучей оружию и снаряжению убитых бредунов.